Глава 22. Юлька. Долбанная атмосфера в долбанном доме. Злая, как не знаю кто, подхватываю щенка, чтобы занести его наверх по лестнице. Рекса отправим в спальню к Тиму, а то он сейчас скулить в коридоре будет. А вот и моя комната. Правая гостевая она тут называется. Раскрываю сумку и ищу сменную одежду, попросту вываливая ненужные футболки и свитера на кровать. Жуть, как в душ хочу, горячий, или нет, наоборот, ледяной. Ванная тут классная. Ни в моей квартире, ни тем более в саду такого не было. Теплый пол, стеклянные двери, неоновая подсветка вокруг зеркала и тропическая лейка с регулятором температуры. Стою под тугими струями минут 15, делаю себе то 42, то 22 градуса. Вдоволь остыв и набаловавшись, заматываю волосы полотенцем, натягиваю длинную футболку и возвращаюсь в свою комнату. Я тут. Я... Оглядываюсь, замерев посреди своей комнаты. Да, видно, что комната гостевая. Но несмотря на то, что тут явно никто никогда не жил, она светлая, красивая, какая-то невероятно уютная. Атмосфера дома. Прошлись мы по ней сегодня знатно. Оба. А атмосфера-то тут простая. Тут очень хочется быть. Вспоминаю, как мы с Лёшкой переезжали в квартирку нашу на Выселках, обшарпанная, неуютная. Дело было даже не в ремонте. Обои вроде были свежие и ламинат почти не вздувшийся. Но в ней постоянно все отваливалось. Падали карнизы, слетал кран со смесителя, задетые шваброй тут же отходили от стены плинтуса. На все мои просьбы поменять или починить Лёшка отвечал: «Вот будет свое, тогда сразу все красиво сделаем». Только не уточнял, кто это будет и почему годами нужно жить с отваливающимся карнизом. А тут? Тут все так надежно, качественно, гармонично, продумано, правильно. Да попросту клево. Это дом, в котором очень хочется жить. И тут до меня доходит совершенно неожиданная мысль. Это его дом, Игоря. Он не просто тут хозяин. Он его спланировал, продумал и выстроил сам. То есть, получается, этот дом — это и есть Игорь? Вот он такой, правильный, продуманный, надежный, клевый и гармоничный. Только словно чуть-чуть дикий. И от этой простой по своей сути мысли у меня вдруг дрожат губы и дыхание перестает хватать. Я вздрагиваю, всхлипываю. И вдруг: «Мама! Божечки, Тимошка, неужели его пес разбудил?» Забыв обо всем на свете, я кидаюсь к двери и рывком раскрываю ее.